Ни одного жеста. Даже голова опущена на грудь и лица не видно. Но голос выразил весь ужас человека, построившего здание своей жизни на вере в женскую любовь и чувствующего, что стены здания дрогнули. Если они рухнут, это гибель его. Он сам будет погребен под обломками. С волнением следит весь зал за нарастающей драмой Отелло. Любовь, ангел с белыми крыльями, отчаянно борется в его душе с демоном ревности. Как трогательно цепляется он за все, что может оправдать Дездемону. Как жалобно срываются у него слова. «Скажи мне, Яго, что ты думаешь?» «Яго! Страшитесь, генерал, проклятой ревности! Чудовище она с зелеными глазами! О, как несчастлив тот, кто видит и сомневается, подозревает зло и все же любит страстно! О, несчастен!» — срывается у Мавра потрясающий вопль. И Масолов, стоящий за кулисой, холодеет от этого голоса, от этих слов. Все, все знакомо ему. И его собственное сердце рвет когтями это чудовище с зелеными глазами. Но вот платок Дездемоны, нечаянно оброненный ею, исчез. Эмилия передает его Яго, тот Кассио. И этого довольно, чтоб Каин убил Авеля в страстной душе Мавра. Улика налицо. Мочалов страшен, когда он выходит на сцену. «Обмануть меня? Меня? Яго! Об этом, генерал, ни слова. Отелло, прочь отойди. Ты бросил меня в пытку. Клянусь, гораздо лучше обмануться во многом, чем узнать слегка». «Какая правда?» — с горечью думает Масолов. А со сцены несутся рыдающие звуки. «Зачем мне знать о тайных ее связях, об измене? Я не видал, не думал, не терзался. Я спал спокойно в эту ночь. Не замечал лапзаний Кассио на ее губах. Ограбленный, не думая о краже, пока не скажут, не всего лишен». «Правда, правда», — твердит Масолов, бледнее от боли в сердце. «Отелло, если бы все войско делилось со мною сладким ложем, а я не знал, мне все сносней бы было. Теперь прощай навеки мое блаженство, прощай спокойствие». Весь зал полон раскатами этого страстного голоса, в котором рыдает тоска разочарования, в котором слышатся громовые звуки крушения целого душевного строя, в котором рвется с цепи жажда крови и мести, присущая первобытному человеку. Но зверь еще не вырвался на свободу, ангел с белыми крыльями еще стоит на страже. «Отелло, не отклянуся небом, я думаю, она честна, и нет. Я думаю, ты справедлив, и нет. Мне нужны доказательства, чем ты докажешь?» Бесслезно рыдает, молит его голос. «О, докажи скорее ее измену!» И зверь сорвался наконец. «Я разорву ее в куски!» Звучит яростный крик, от которого дрожь охватывает толпу. «Крови, Яго! Крови!» — как тигр рычит Отелло, сверкая бегающими глазами. Масолову дурно. Он падает на стул, закрыв глаза. Опять видит он комнату в трактире, лицо Мочалова, глаза жены и струйку, стекающую на пол. Опять мистический ужас холодом дунул в сметенную душу. Он оглядывается. Жена его стоит рядом и восторженно смотрит из-за кулис на трагика. Мочалова вызывают без конца, но тигр все еще глядит из его сверкающих глаз. Ноздри его трепещут, он бледен, и руки его дрожат. Молча, кидая кругом дикие и бессознательные еще взгляды, никого не узнавая, стремительный и гибкий, как зверь, Проходит он мимо расступившихся актеров.